Ошибка из Шиллера. Делись со мною тем, что знаешь, и благодарен буду я, но ты мне душу предлагаешь, на кой мне черт душа твоя?